Около 4 часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из 3 машин, несколько не доезжая до дома номер 302 бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на 2 маленьких, причем одна прошла через подворотню дома и двор прямо в 6-е парадное, а другая открыла обычно заколоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход, и обе стали подниматься по разным лестницам к квартире номер 50. В это время Коровьев и Азазелла сидели в столовой квартиры, доканчивая завтрак. Воланд по своему обыкновению находился в спальне, а где был кот, неизвестно. Но, судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что бегемот находится именно там, валяя дурака по своему обыкновению. «А что это за шаги такие на лестнице?» — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе. «А это нас арестовывать идут», — ответил Азазелла и выпил стопочку коньяку. «А, ну-ну», — ответил на это Коровьев. Поднимающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на площадке 3-го этажа. Там 2 каких-то водопроводчиков возились с гармоникой парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительным взглядом. «Все дома», — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молотком по трубе. Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а другой рядом с ним — отмычки. Вообще шедшие в квартиру номер 50 были снаряжены как следует. У 2 из них в карманах были тонкие, легко разворачивающиеся шелковые сети, еще одного аркан, еще у одного марлевые маски и ампулы с хлороформом. В 1 секунду была открыта парадная дверь в квартиру номер 50, и все шедшие оказались в передней, а хлопнувшая в это время в кухне дверь показала, что 2-я группа с черного хода подошла также своевременно. На этот раз, если и не полная, то все же какая-то удача была налицо. По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака, а в гостиной на каминной полке рядом с хрустальным кувшином сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус. В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в течение довольно долгого времени. «Да, действительно здорово», — шепнул один из пришедших. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус», — недружелюбно насупившись, проговорил кот. «И еще считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное». «Исключительно чистая работа», — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо: «Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда». Развернулась и взвелась шелк сеть, но бросавший ее к полному удивлению всех промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился. «Ремис!» — заорал кот. «Ура!» И тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг.

когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Можно было, конечно, допустить, что Браунинг кота какой-нибудь игрушечный, но о маузерах, пришедших, этого уж никак нельзя было сказать. Первая же рана кота, в чем уж ясно не было ни малейшего сомнения, была ничем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензина. Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан, он зацепился за одну из свечей, люстра сорвалась, удар ее потряс, казалось, весь корпус дома. Но толку от этого не получилось. Присутствующих окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала. Он никуда не собирался удирать. И даже наоборот, сидя в сравнительной безопасности, завел еще одну речь. «Я совершенно не понимаю, — говорил он сверху, — причин такого резкого обращения со мной». И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышавшийся тяжелый низкий голос. «Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься!» Другой неприятный и гнусавый голос отозвался. «Ну, конечно, бегемот, черт его возьми!» Третий дребезжащий голос сказал. «Мессир, суббот, солнце склоняется, нам пора!» «Извините, не могу больше беседовать, — сказал кот зеркала, — нам пора!» Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собою вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка. Загорелось как-то необыкновенно, быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, мяукнул, перемахнул зеркало на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелиршиных окон, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного, как было сказано, покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город. В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами пришедших. Прыгая по горящим шашкам паркета, хлопая ладонями по дымящимся плечам и груди, бывшие в гостиной отступали в кабинет и переднюю. Те, что были в столовой и спальне, выбежали через коридор. Прибежали и те, что были в кухне, бросились в переднюю. Гостиная уже была полна огнем и дымом. Кто-то на ходу успел набрать телефонный номер пожарной части, коротко крикнуть в трубку: «Садовая, 302 бис!» Больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло в переднюю, дышать стало трудно. Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики: «Пожар! Пожар! Горим!» В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны: «Садовая! Садовая 302 бис!» В то время, как на Садовой послышались пугающие сердце колокольные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длинных машинах, мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта, и один силуэт обнаженной женщины. Были ли эти силуэты, или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать, но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Торксина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот. Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал: «С котами нельзя». «Я извиняюсь», — задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий. «С котами, вы говорите? А где же вы видите кота?» Швейцар выпучил глаза, и было отчего. Никакого кота у ног гражданина уже не оказалось. А из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу. «У нас только на валюту!» — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей. «Дорогой мой!» — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне. «А откуда же вам известно, что ее у меня нет? Вы суете по костюму! Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями. У меня, может быть, полный примус валюты!» Запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика, с ненавистью и сомнением, глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые Коровьев и Бегемот очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил: «Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!» Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазину того были все основания. Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились меткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны. Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно, гражданки в платочках и беретиках не напирали на прилавки, как в ситцевом отделении. Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новешенькой шляпе, неизмятый и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом он снимал жирной, плачущей розовой лососины и ее похожую на змеиную серебристым отливом шкуру. «И это отделение великолепно!» — торжественно признал Коровьев. «И иностранец симпатичный!» — он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину. «Нет, Фагот, нет!» — задумчиво ответил бегемот. «Ты, дружочек, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему». Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник. «Караши?» — строго спрашивал сиреневый покупатель. «Мировая», — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой. «Караши люблю, плохой нет», — сурово говорил иностранец. «Как же!» — восторженно отвечал продавец. Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка. «Жарко сегодня», — обратился Коровьев к молоденькой краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это. «Почем мандарины?» — осведомился тогда у нее Коровьев. 30 копеек кило», — ответила продавщица. «Все кусается», — вздохнув, заметил Коровьев. «Эх, эх!» Он немного еще подумал и пригласил своего спутника. «Кушай, бегемот!» Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и тут же со шкурой, сожравший его, принялся за второй. Продавщицу обуял смертельный ужас. «Вы с ума сошли!» — вскричала она, теряя свой румянец. «Чек подавайте, чек!» И она уронила конфетные щипцы. «Душенька, милочка, красавица!» — засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице. «Не привалю мы сегодня. Ну что ты поделаешь? Но клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганам. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар». Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со своими ножами в руках. Сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут же обнаружилось, что бегемот не прав. У сиреневого не хватало чего-то в лице, а наоборот, скорее было лишнее — висящие щеки и бегающие глаза. Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин: «Полосич! Полосич!» Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты. «Полосич!» — повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в испаньолке: «Ты что же это делаешь, гад?» Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Полощ, видимо, был опытным человеком, Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав: «Свисти!» На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев. «Граждане!» — вибрирующим тонким голосом прокричал он. «Что же это делается, ась? Позвольте вас об этом спросить!» «Бедный человек!» — Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию. «Бедный человек целый день подчиняет примуса! Он проголодался! А откуда ж ему взять валюту?» Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово: «Ты это брось!» и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее. Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал: «Откуда, задаю я вам вопрос? Он истомлен голодом и жаждой, ему жарко, ну, взял на пробу горемыка мандарин, и вся-то цена этому мандарину 3 копейки, и вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела, а ему можно, а?» И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. «Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?» «Конечно!» — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регин. «Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то горько мне, горько, горько, горько!» — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.